Часть четвертая. Прах. 1980. Бунгело Зенштрассе. Улица без барабанов. Глава 25. Апрель 1980. Сентябрь 1980. Репетиции европейского турне Led Zeppelin «Cut the Wolf» начались в апреле в Rainbow в лондонском Финсбери Парк, а продолжились в театре «Нью Виктория». Сам тур планировался недолгим – марш-бросок по Германии, Бельгии, Нидерландам, Австрии и Швейцарии. И в зависимости от того, как публика примет эти концерты, группа планировала рассмотреть возможность турне по штатам позже в том же году. Мало того, что количество выступлений свели к комфортному минимуму, так еще и всевозможную мишуру – лазерные шоу, сухой лед, дым, зеркала, взрывную мощность и длительные соло – тоже сократили. Больше всех пострадал Ричард Коул. По мнению Питера Гранта, из-за чрезмерного употребления наркотиков Роуди стал практически бесполезен. Для Коула наркотики всегда были неотъемлемой частью жизни Зеппелин, но он признал, что это пагубное пристрастие поставило под сомнение способность организовать новый тур группы. «Наркоту для музыкантов мне часто передавали фанаты и друзья», — рассказывал Ричард. «Они стучали в дверь моего номера и говорили что-то вроде «Мы к вам с подарочками», а парни редко отказывались». Сначала Грант заменил Коула Рексом Кингом, а затем Филом Карло. В последний раз Коул виделся с Джоном в пабе на Кингс-Роуд в перерыве между репетициями. Благодаря щедрости и настойчивости менеджера, Коул на той неделе лег в дорогостоящий реабилитационный центр. «За выпивкой я жаловался Джону на Питера Гранта», — вспоминал Коул. «Не волнуйся», — сказал Джон бывшему Роуди. «Ты расхлебаешь это дерьмо, и к концу лета уже вернешься в строй». Прокатив Коула на своем новом кабриолете Феррари Дайтона Спайда, Джон высадил его у паба. «Надеюсь, вы, засранцы, по мне скучаете», — сказал Ричард, закрывая дверь. Позже Коул сказал. «Временами я видел очень неприятную сторону личности Джона. Гнев, порожденный разочарованием и смешанными чувствами к Led Zeppelin. Как и остальным парням, Боному больше не нужно было играть ради денег». По словам Роуди, Джон признавал. «Становится все труднее находиться там, где не хочется». И в ближайшее время он планировал уйти из игры. Несколько дней спустя Коул поселился в римском отеле «Эксельсио», а уже на следующее утро сотрудники антитеррористического ведомства взломали дверь его номера, где обнаружили достаточно кокаина, чтобы отправить парня на 6 месяцев в тюрьму строгого режима. В мае Джон оказался за кулисами на шоу «Black Sabbath» в «Hammersmith Odeon», где, по словам Тони Айоми, сильно разочаровался в новом солисте Ронни Джеймси Дио. Джон сидел сбоку сцены, наслаждался выступлением, потягивая Гиннес, и к концу шоу прилично набрался. Мы прошли за кулисы, и он сказал, «Для карлика у этого парня отличный голос». Конечно, Ронни его слышал. На самом деле Боном считал это комплиментом, но прозвучало все иначе. Ронни повернулся к Джону и сказал, «Слышь ты, мудила, дело чуть не закончилось дракой. Силы, конечно, были неравны, потому что Бонза отбитый громила». И я сказал ему, «Слушай, умоляю, не надо». В итоге он ушел, но, черт возьми, все могло закончиться плачевно. «Когда он перебарщивал с выпивкой, то становился довольно агрессивным и бросался в драку», рассказывал Бив Биван. «Его не назовешь дружелюбным пьянчугой. Все было совершенно наоборот, и это досадно». Одна из последних встреч Бивана и Бонема состоялась, когда Led Zeppelin и Electra Light Orchestra находились в Лос-Анджелесе. Зеппелин тогда еще не покинули свое пристанище в Riot House, а Биван вышел на сцену с хаус-группой на импровизированный джем. «Они оказались очень милыми и сказали, ты потрясающий музыкант», — вспоминал Биван. На что я ответил, «Спасибо, конечно, но если захотите увидеть по-настоящему классного барабанщика, вам стоит познакомиться с моим приятелем Джоном». Когда Боном пришел, он был очень щедр, угощал нас выпивкой. Но на каждый напиток мне и группе себе он брал 6. Я выпивал бренди с колой, а он 6 стаканов Александерс. Ему их приносили на небольшом подносе, и он глушил дорогой алкоголь, словно шнапс. По оценке Бивана, Боном за час уговорил около 24 порций. Джон плохо владел ситуацией и не рассчитал сил. Это был последний раз, когда мы виделись. По словам Бива, он чем-то походил на Кита Муна. Они оба считали, что должны оправдать свою репутацию. Вторую неделю июня Zeppelin репетировали в лондонской L-Stage Shepperton Studios, готовясь к первому выступлению в Дортмунде 16 июня. Все сразу заметили, насколько поправился Джон, распустивший себя за последние несколько месяцев. С пышной бородой и в темных очках-авиаторах он выглядел на 10 лет старше, а ведь ему только что исполнилось 32. В программу европейского тура внесли несколько небольших изменений, и в первую очередь из-за соображений удобства. Концерт открывали, отдавая дань уважения самой первой песне, под которую они джимовали в 1968 году – «Train kept a rollin'». Сейчас же, больше 10 лет спустя, она звучала утонченнее и слаженнее, чем раньше. Поскольку концерты проходили в Кёльне, Брюсселе и Роттердаме, Zeppelin выходили на бис под «Rock'n'Roll», «Communication Breakdown» и «Whole Lotta Love». Джон и Джимми отказались от длительных соло. 27 июня, когда группа давала 8-й концерт, перед выходом на сцену у Джона был нездоровый вид. Во время третьей песни Бонем свалился с барабанного стула, и ударника пришлось унести за кулисы. Группа сообщила прессе, что причиной ухудшения состояния стало истощение. И хотя коллектив беспокоило здоровье Джона, он продолжил турне, отыграв все шоу тура, завершившегося 7 июля в Берлине. После этого Джимми пришлось отменить серию запланированных во Франции выступлений. Джон позже сказал одному из репортеров: «В целом все остались довольны тем, как прошел тур. Много что могло пойти не так. Мы хотим и дальше работать и, конечно же, хотим выступать в Англии». Тем не менее, 9 июля Бонем с радостью вернулся на ферму Олдхайт. Несмотря на то, что ему не по душе была сама мысль о том, чтобы так надолго оставить семью, он все же согласился 17 октября поехать с группой в Монреаль, Канада, где начинался их первый американский тур в новом десятилетии. Репетиции планировалось проводить в доме Джимми в Виндзоре, а также в Брей Студиос в сентябре. В конце июля Джон неожиданно предложил отцу переехать в один из коттеджей на территории фермы, гарантируя тем самым, что о нем всегда будет кому позаботиться. Пока Джеко переезжал, в августе Джон с Пэт и детьми отправились в долгожданный отпуск на юг Франции. 9 сентября Мик встречал их в аэропорту Бирмингема, заметив, что отдых пошел Джону на пользу. Барабанщик был в отличном настроении и с нетерпением ждал очередного турне по штатам. Братья помогали Джеко с переездом в новый коттедж. В среду, 24 сентября, они встретились, чтобы обсудить ремонт. Мик вспоминал: «Джон появился рано, в необычайно веселом настроении, и решил помыть и отполировать все машины. В обед на ферму приехал личный ассистент Бонза Рекс Кинг, чтобы отвезти ударника в Лондон. Когда машина удалялась по длинной подъездной дорожке, я помахал им на прощание». В машине Джон настоял, чтобы Кинг, перед тем, как отправиться к Джимми на репетицию, сперва остановил у ближайшего паба. Там он выпил 4 чекушки водки, это примерно 40 стопок, с апельсиновым соком, закусив несколькими рулетами с ветчиной. В Брей Студиос в Беркшире Джон пил всю репетицию, в итоге набравшись так, что не мог стоять на ногах. «Мы обосновались в Брее», — рассказывал Мик Хинтон. «На первую репетицию Бонза заявился жутко потрепанным. Пытаясь взгромоздиться на свой стул, он пару раз с него навернулся. И тогда, мне кажется, Роберт сказал: „На сегодня все, завтра продолжим“. Не думаю, что им удалось нормально порепетировать». Оттуда они отправились в дом Джимми на Олд Милл Лейн в Виндзоре, где Джон выпил еще несколько стопок водки. Поведение Бонема стало хаотичным, громким и резким. И большую часть вечера он возмущался тем, что ему снова придется находиться вдали от дома во время предстоящего турне по США. Незадолго до полуночи он уснул на диване в гостиной, и помощник Джимми Рик Хоббс поднял его на второй этаж по винтовой лестнице. Он нашел пустую кровать в одной из многочисленных спален с видом на замок королевы Елизаветы и уложил барабанщика в постель. Уходя, Хоббс выключил свет и закрыл дверь. На следующее утро Бенджи Лефевр забрал Роберта и Джона Пола из лондонского отеля «Блейкс» и отвез их на сессии в Брей. Понимая, что Джон и Джимми, скорее всего, легли очень поздно, Роберт и Джонс решили убедиться, что парни уже не спят и готовы работать. Когда они приехали, Пейдж уже был на ногах и слонялся по первому этажу. А вот Джона нигде не было. «Бонза встал?» – спросил Лефевр. Джимми ответил, что еще не видел его. «Где он спит?» «Вверх по винтовой лестнице». Лефевр сказал Джону Полу: «Пойду выдерну его из постели». Джонс пошел с ним. Вдвоем они на цыпочках прошли в спальню, где лежал Джон. Лефевр откинул барабанщика и начал его осторожно трясти. Никакой реакции не последовало. И тогда он встряхнул его посильнее. Это тоже не помогло. Затем Лефевр перевернул Бонема и увидел бледно-синее лицо. В панике мужчины проверили жизненные показатели Джона. Он не дышал, пульс тоже не прощупывался. Тело было холодным. Лефевр и Джонс молча переглянулись. Позже Джон Пол Джонс вспоминал: «Помню, после того, как мы его там нашли, я спустился вниз, а Джимми и Роберт над чем-то смеялись. Я подошел и сказал: „Хорош“. А потом рассказал, что произошло. Сразу же вызвали скорую, но было очевидно, что Джон умер еще утром. Потом появился Лефевр. Когда я спустился, Джонси вышел в сад, а Роберт все еще стоял там. Он захотел подняться наверх, а я попросил: „Пожалуйста, не стоит“. Я связался с помощником Питера Гранта Рэем Вашберном и сказал, что мне нужно поговорить с Большим Г. Грант в это время находился в своем поместье в Сассексе. Вашберн вошел в спальню, вручил здоровяку несколько таблеток валиума и попросил присесть. „Вам тут звонят“, — сказал Рэй. „Кто?“ — спросил Питер. „Что случилось?“ „Речь о Джонни Бонаме“. Грант сразу понял, что-то случилось. „А что с ним?“ „Он умер“. Почти сразу же позвонили начальнику службы безопасности Led Zeppelin Дону Мерфиту и приказали немедленно отправиться к Джимми. „Я должен был проконтролировать ситуацию, минимизировать ущерб“, — рассказывал Мерфит. „Будучи настоящими профи, Бенджи, Рекс Кинг и Рик Хоббс сразу же прибрали дом, избавившись от всего, что могло бы навредить группе или семье Джона. Когда приехали Питер и Рэй, мы втроем обсудили все нюансы. После этого они отправились утешать музыкантов. Группа решила, что Роберт сразу же поедет на ферму Олд Хайт сообщить Пэт о смерти Джона до того, как эта новость просочится в прессу. Бенджи Лефевр вспомнил, что Роберт очень не хотел, чтобы она узнала это от посторонних. Так же, как Джон когда-то поддержал Роберта после смерти Карака, теперь Плант хотел быть рядом и держать Пэт за руку. 14-летний Джейсон Боном открыл дверь Роберту и Марин и, увидев друзей отца, удивился. „Он спросил меня: „Мама дома?“» – вспоминал позже Джейсон. „И я ответил: „Ага, секунду. Роберт приехал, а что он здесь делает, где твой отец?“ Я помню, как появились члены семьи, все страшно расстроенные. Я не знал, почему, но понимал, что что-то не так. Несколько минут спустя вернулась убитая горем Пэт Боном и отвела Джейсона в сторону. „Мама пришла и сказала: „Твой отец умер“. На самом деле я до конца не понимал, что же, черт возьми, происходит. Когда ничего не знаешь о смерти и никто из твоих близких еще не умирал, я совершенно отчетливо помню тот день“. Мик Боном в тот день был дома и смотрел передачу «Вершина популярности» «Top of the Pops» с Дайаной Росс, когда ему позвонил Джеко. „Единственное, что я услышал: срочно приезжай на ферму“, — рассказывал позже Мик. „Отец с трудом говорил, потому что плакал. Я никогда не забуду тот момент. Он застыл во времени, словно сцена из фильма. И сегодня я все помню так же ясно, как и тогда. За всю жизнь я ни разу не слышал и не видел, чтобы папа плакал. И я понял, что что-то случилось с кем-то очень близким“. Мик взял себя в руки и тут же поехал на ферму к невестке и племянникам, Джейсону и Зои. Приехав, он увидел охрану по обе стороны ворот и ждущего его Планта. „Роберт попросил меня выйти из машины и пройтись с ним. Тогда-то он и сообщил мне о том, что прошлой ночью скончался Джон. Не знаю, как описать, как ошарашили меня его слова в ту секунду и что я почувствовал после. Но пока я сидел с семьей, единственное, что я понимал, это то, что брат, которого я так любил, герой всей моей жизни, безвозвратно ушел. Единственным спасением от кошмара, как всегда, стала Лин. Она крепко держала меня за руку весь вечер, пока я пытался осознать, что происходит“. Джон Пол Джонс вернулся домой к жене и детям. „Меня очень разозлила эта утрата“, — сказал он позже о смерти Джона. Джимми остался в Виндзоре. О шокирующей смерти Джона пестрели заголовки по всему миру, а песни Led Zeppelin круглосуточно крутили по британскому и американскому радио. В ту ночь из окна спальни Джимми увидел возле своего дома огромную толпу скорбящих фанатов. Друзья предположили, что подобное поведение Джона обусловлено переживаниями по поводу предстоящего турне и искренним презрением к тому, что он снова окажется вдали от дома. «Когда Бонза умер, мы только приступили к репетициям перед новым туром по Америке», рассуждал Джон Пол Джонс. «Мы как раз снова собрались все вместе. Поведение Бонза становилось непредсказуемым, и не стану врать, что он был в хорошей форме. Это не так. Последние репетиции шли неплохо, но потом он перешел на водку». По дороге на последний джем Zeppelin настроение Джона было мрачным и самоуничижительным. «В последний день жизни он был не так счастлив, как мог бы», — вспоминал Роберт. «Он сказал, пора кончать с барабанами, все играют лучше меня. Короче, когда приедем, ты сядешь за стойку, а я буду петь». Это была наша последняя репетиция. К 1980 году Джон перестал употреблять героин, но начал гораздо больше и чаще пить. Тогда же он начал заниматься самолечением и подсел на снотворное «Мотивал». Виной всему измотанная нервная система, а также глубокая депрессия, с которой он боролся после уголовного преследования и судебных исков в Окленде. Ричард Коул узнал о смерти Джона, отбывая срок в римской тюрьме строгого режима Реджина Челли. Один из заключенных читал некролог в газете, и, услышав, что участник Led Zeppelin был найден мертвым, Коул сперва решил, что речь о Джиме. Но выяснилось, что это Джон Боном и что он спился. «Я едва помню, как вернулся в камеру», — вспоминал он позже. «Я заполз на койку и молча уставился в потолок». «С тобой все в порядке?» — спросил его сокамерник. «Не уверен», — сказал Коул. «Один из моих друзей умер». 8 октября в Восточном Беркшире началось официальное расследование. Коронер Роберт Уилсон установил, что Джон умер, задохнувшись во сне, подавившись рвотными массами. Из-за избытка жидкости произошел отек легких и кровеносных сосудов. По сути, заключил Уилсон, произошел несчастный случай. В одной из многочисленных статей сообщалось, что Джимми был слишком слаб, чтобы стоять на трибуне, когда давал свидетельские показания. Гитарист заявил, что 25 сентября Джон приехал на репетицию порядком навеселе, добавив, что трудно точно сказать, насколько был пьян барабанщик в тот день, поскольку он пил, не переставая. Роуди Рекс Кинг рассказал о пьянке Джона по дороге в Виндзор из Олд-Хайт и его состоянии в тот день, что подтвердили помощник Джимми Рик Хоббс и Бенджи Лефевр. Коронер Уилсон отметил, что полиция осмотрела дом Джимми после того, как приехала скорая, но ничего подозрительного на месте не обнаружили. По официальной версии, причиной смерти стало употребление алкоголя, и под вопросом стояла смерть от несчастного случая. Случайная бессмысленная смерть. Жертва рок-н-ролла. Успех, бесчинство, уныние и рок. Благословение и проклятие. Когда обнаружили тело, в глаза бросились вечно мозолистые руки. Годы барабанной игры, укладки кирпича, привязи быков. Казалось, Джону суждено было умереть с мозолистыми руками. Руками рабочего. Вся его жизнь была наполнена тяжким трудом. Джон Генри Боном III, умерший при рождении и возродившийся заново. Снова умер в 32 года. Турне Led Zeppelin по США сразу же отменили. По мере того, как по миру разлетались новости о смерти Джона и предстоящих похоронах, члены музыкального сообщества отдавали дань уважения барабанщику. 10 октября в нескольких милях от фермы Old Hyde более 250 музыкантов и поклонников приехали поддержать семью Бономов на поминальной службе в приходской церкви в деревне Рашек в Устершире. Собравшиеся стояли под дождем у кладбища и молча наблюдали. Цветы и открытки с соболезнованиями прислали Кармайн Апис, Фил Коллинз, Кози Пауэлл, почти все музыканты, с которыми когда-то работал Джон, и просто почитатели его таланта. Пол и Линда Маккартни также прислали большой венок. После службы похоронная процессия направилась в крематорий Вустера. «Я был на похоронах», — рассказывал Бив Биван, присутствовавший на службе вместе с товарищами по группе ELO, Джеффом Лином и Роем Вудом. «Это худшее из всего, где мне довелось присутствовать, потому что Джон был так молод. Его жена и родные были в полном отчаянии, было много слез. Церковь была забита, да и снаружи собралось очень много народа». В СМИ стали распространяться слухи о будущем Led Zeppelin, а также о том, что Кармайн Апис, Фил Коллинз и сам Биван рассматривались на замену Джону. Краткое заявление «Soon Song», опубликованное в Melody Maker 4 декабря, положила конец этим домыслам. «Мы хотим официально заявить, что после утраты дорогого друга мы с нашим менеджером взаимно и единогласно решили, что не можем больше существовать как группа». Led Zeppelin.